Нет, я гусь независимый, и да, что такая юная мисс сделает на столь опасной дороге? Авось, могу чем послужить, если честно, то мне нужна каналья. Чего? Это же деревня алкашей. Что ты там забыла, Гонг? Там точно не место таким юным особам. Но мне очень надо, мистер гусь. Прошу, покажите дорогу. Катарин схватила гуся за крыло и жалобно взглянула в глаза. Эх, ядрит червя Иешуа. Ладно, пойдем, но только тихо. А что такое? Местные жители очень не любят гусей. Готовы жизнь отдать, лишь бы урвать кусочек мяса. Ужас какой, но ведь ты почти как человек. Тебя нельзя есть. Им это скажи. Ладно, пойдем. В итоге, девушка, Мишка и гусь прошли еще с четверть мили и вышли на небольшую деревушку с узкими улочками. «Какая прелесть!» – воскликнула Катарин. «И тут такие жестокие люди!» «Ага, но ничего, я уверена, что тот, кого мы ищем, нам поможет. Я знаю каждую сволочь в этом захолустье, и поверь, ни одна тварь не прикроет мой пернатый зад!» – пожаловался гусь. «Я его попрошу, я умею просить!» – улыбнувшись, ответила Катарин. «Вот же он, ловите его!» – закричал мужской голос, и на гуся побежала толпа. «Нет, стойте!» Катарин встала в боевую позу. «Если вы еще раз хоть пальцем его тронете, я за себя не ручаюсь». «Шла нахрен, девка, мы хотим большого гуся», — прокряхтела старая бабка, и толпа вновь ринулась в атаку. «Улетай, я их задержу», — прокричала Катарин. «Ага, Гонг, если бы я мог», — протрубил гусь и припустил в лесную чащу. Катарин использовала все возможные техники и с горем пополам смогла одолеть обезумевших жителей деревни. «Юлий, я их всех остановила, немножко, боже правый». Гусь выглянул из-за дерева. «Да ты всех уложила. Драться нехорошо, но это ладно. И кто тебе нужен среди этих кровожадных отбросов? Вообще-то я ищу господина Арчибальда. Говорят, он брутальный алхимик, что знает тысячу разных зелий». «Брутальный? Ну да, я такой», — усмехнувшись, ответил гусь. «Погоди, что? Ну, Арчибальд же тебе нужен? Ну так вот, детка, это я. Хватит шутить, в нашей гильдии архимагу плохо, и только он сможет его спасти. Милочка, сколько можно говорить, я и есть твой Арчибальд, но тебя же зовут Юлий. Арчибальд – это фамилия, как можно не знать?» «Ох», — Юлий вновь обреченно вздохнул и вытащил из-за пазухи сверток. Катарин открыла его, там был портрет Юлия в остроконечной шляпе. «Разыскивается магистр Юлий Арчибальд за кражу редких серебряных яиц», — прочитала Катарин. «Именно. А кто там в вашей гильдии умирает? Пиздец». Девушка Мишка закатила глаза и повалилась в обморок. Деревня Каналия, 4-5 миль от города Арканер. За 30 минут до случившихся событий миниатюрные улочки деревни были сегодня забиты народом. Казалось бы, а что тут происходит? И что важнее, разве у местных бывают праздники в будний день? Дверь кабака отворилась, и на брусчатку вышел гусь, самый настоящий гусь. Единственное, что его отличало от других подобных птиц, так это размеры. А был этот гусь в почти в человеческий рост. Придерживая крылом саквояж, он вальяжно шел, недовольно оглядывая людей. «Юлий, не уходи», — завопила женщина и упала на колени. «Ну, правда, куда ты пойдешь? Я ненавижу вас, сдохните 30 тысяч раз», — ответил гусь и, хмыкнув, направился дальше. «Юлий, ну не глупи, правда, мы же не хотели». Из толпы вышел старик в черной мантии и с печалью взглянул на птицу. «Я думал, что я ваш брат, что я такой же член семьи. А что в итоге? Только начался праздник Сидра, как все схватились за ножи. Вы хотели убить меня, поэтому нет вам прощения». Юлий громко крякнул и поспешил дальше. «Но как мы будем настаивать Сидр без тебя?» — не унимался старейшина. «Только ты можешь так хорошо его делать, деревня умрет без тебя». «Вот и отлично, всего вам доброго». Гусь схватил саквояжик в клюв и взмахнул могучими крыльями. «Раз такая пляска, может быть, тогда завалим и сожрем его?» — спросил мужик с топором и вышел к народу. «Говорят, мясо имперского гуся самое вкусное». «Точно, убьем его». Народ начал снаряжать камни и стрелы. Юлий, почувствовав неладное, устремился ввысь. В него полетело все, что попадалось под руку жителям деревни. Первым отбили саквояжик. Затем шальной камень сбил шляпку гуся. Третий угодил в крыло, и бедная птица начала пикировать вниз. Люди взбунтовались и, злобно выкрикивая непотребщину, побежали за Юлием. И все-таки бабушка была права. «Люди – самые мерзкие существа во вселенной», — прошептал гусь, а затем потерял сознание и шлепнулся в огромные кусты. Глава 129. Проклятое золото драконов. Часть 10. Страх. перемешанный с чувством неожиданности, благо, что не коричневый, обуяли меня. Я не представлял, что делать с этим громилой. И что самое главное, его кулаки начали извергать молнии. Тор, блять, бог молотков и гвоздодеров. Вскочив, я быстро подлетел к Мадеру и долбанул ему по шарам, вернее, по тому месту, где должны были быть шары. Нога лишь заныла, а я едва смог увернуться от его мощного удара. Не кулак, а реальная наковальня. Мадер без особых проблем разносил деревянные перекрытия комнаты. Тогда я активировал огненный удар, и что есть силы долбанул по его шлему. Это на мгновение оглушило ублюдка, и я припустил к выходу из комнаты. Там меня поджидали охранники. Черт, у меня не было времени разбираться с ними всеми. Тогда придется сделать ход конем. Я нырнул в лестничный пролет и полетел вниз. Собрав затылком почти все ступеньки, я едва успел затормозить перед первым этажом. На мою голову посыпались ошметки лестницы и деревянных перекрытий. Спрыгнув на пол, я двинул к выходу. «Задержите его!» — прокричал Мадер, схватив охранников в охапку. Запустили ими прямо в меня. «Черт, это же как бомжатский обстрел, только из охранников!» Едва увернувшись, я побежал на улицу. Охранники, размалывая головы, словно арбузы, втыкались в стены. Опять меня обрызгало чьими-то мозгами. «Ну, спасибо, скрыться среди толпы, врешь не уйдешь», — прогрохотал второй Мадер, что появился совсем рядом и запустил по мне молнией. Я перекувыркнулся, и заряд попал по чуваку, что шел совсем рядом. Его тело просто порвало на тысячи мелких кусков и мясным дождем засыпало прохожих. Вот тут-то и началась паника. «Блин, спешло уже сказала, что они сразу побегут. Почему паника началась только после того, как кого-то порвало?» Мадер продолжал палить по мне. Я уворачивался, и под удар попадали совершенно невинные авантюристы. Их разрывало, рассекало надвое и просто поджигало. Черт, и что самое мерзкое, я ничего не смогу сделать этой бандуре. Выход только один, сваливать к дяде Рубину и телепортироваться в Сардак. Была, не была. Выдохнув, я побежал, что есть мочи. Надо мной летели молнии, вырывая куски камня из домов и расщепляя авантюристов на молекулы. Черт, херачит без разбора, как ОМОН. Немного оторвавшись от погони, я свернул на обходную тропинку. Здесь они меня не найдут, да и крики остались далеко позади. Лишь бы один из мадеров не оказался где-нибудь поблизости. Обойдя почти весь город сбоку, я наконец вышел к временному убежищу дяди Рубина. Забежав внутрь, я закричал: «Прячьтесь, мадеры идут». Горничным повторять не пришлось. Мгновение, и их и след простыл. Поднявшись наверх, я долбанул дрыхнущего Монга по жопе и принялся активировать портал прыжка. «Давай скорее, Монг, твою ж мать, они идут», — суетливо прошептал я, активируя портал. «Совсем рядом». «Кто?» — с ужасом спросил Монг. «Мадеры, эти жуткие твари». Схватив парня, я запихнул его в образовавшийся синий круг, а затем начал скидывать туда свои вещи. Золото, шмот, оружие. Все должно попасть в гильдию. «Попалась, шлюшка», — прорычал жуткий голос за моей спиной. Внутри меня все похолодело. Черт бы подрал этого Мадера. Я медленно обернулся и увидел его. Ох, эта жуткая металлическая маска, которую я погнул. «Отвали», — прокричал я, и, выхватив бастард, воткнул клинок в глазницу шлема. «Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr неважно, главное прыгнуть в портал, куда собрался, урод», — прорычал Мадер и, вытащив плеть, обвил мою ногу. «Не уйдешь, вот сволочь». Я начал резать кожу на плети, как портал захлопнулся. «Больше свитков у меня с собой не было. Боюсь, что судить тебя не будут, крысеныш, ибо останки не судит». Он сжал мощный кулак и хотел долбануть, но я смог выбраться из оков плети и жахнуть ему по колену. Мадер крепко выругался и повалился на пол. Я побежал к выходу. «Нужно срочно уводить этих тварей отсюда». Выбежав из дома, я устремился к главным воротам. «Эй, красотка!» Мимо меня пролетел еще один Мадер. «Что делаешь сегодня вечером? Что у вас за пидорские шуточки? Вы все гомосеки». «О, нет, детка, но тебя мы точно опустим», — прорычал Мадер и злобно захохотал. А из дома в это время выбежал раненый. Кровь струилась по его маске. Завидев меня, он тут же весь покрылся молниями и выстрелил. Вот это сила! Благо, что мимо. Зато в кирпичной стене соседнего дома зияла дыра. Черт, мне точно от них не убежать. Вайс, скорее. Из переулка вылетела Элька на черном коне и протянула мне руку. Давай сюда. Что ты тут? Нет времени объяснять. Давай скорее. Хорошо. Я схватился за руку девушки и прыгнул на коня. урод!» — прокричали мне вслед мадеры, а я лишь показ им средний палец. «Вот это облегчение! Спасибо! Спасибо большое!» — выдохнул я и прижался к Эйке. «Эй, ты что там удумал? А ну отстань от меня!» — злобно произнесла девушка. «А я думал можно! Блин, ты чем думаешь? Я тебя только что от смерти спасла! Спасибо! Я твой должник! Ну, вообще-то у тебя еще куча вещей, которые можно продать. Неизвестно, куда они денутся, если ты умрешь», — скромно призналась Эйка. «Да уж, спасибо за откровенность. А куда ты меня везешь?» «Горная крепость Барардум. Там живут хафилы, горный народ. Их вождь помешан на защите обделенных и битвах с сильными врагами. Мадеры скоро пустятся в погоню. Они засиделись в казармах и дают нам фору. Им это все в радость. Поэтому стоит заручиться поддержкой с гор. Я переживаю за своих близких». «О, за них не переживай. Если они ничего не сделали старейшинам, то все с ними будет хорошо. Мадеры на самом деле уже и не люди. Им плевать на остальных. Как это? В прошлом отменные солдаты, но после кучи магических операций по улучшению боевых навыков, они превращаются в орудие убийства. Тот, кто убивает старейшину или приближенного черной палате, тот подписывает себе смертный приговор. Тебя казнят на площади, отрубит голову. Черт, я не хочу. Думать надо было, зачем убил старейшину. Ты хоть понимаешь, что весь город теперь на ушах стоит? Чем ты думал? Айка возмущенно повернула голову и глянула на меня. Если я расскажу, ты мне не поверишь. Серьезно, неужели все так страшно? Черная маска эксплуатировал этот город. Он самостоятельно заселил эти земли монстрами, чтобы авантюристы приходили сюда, обеспечивая приток денег в городскую казну. Им выплачивались копейки, а сами они эти же копейки возвращали, только с процентом. Оружие, шмотки, редкие вещи — все это шло в торговый дом. Про цены официалов ты все знаешь. Я вспомнил, что Аркхем говорил о своих хороших и влиятельных друзьях. Конечно, это были старейшины. Они не оставят без присмотра главу местного торгового дома. О, боже, это правда? Правда. Даже если и так, где гарантии того, что на его место не сядет такой же маньяк? Фоллс был картографом. Он знал все местные данжи и треки. Можно сказать, он потратил жизнь, чтобы создать здесь идеальное шахматное поле. Думаю, что никто не сможет в кратчайшие сроки воспроизвести эту систему, даже если что-то осталось на бумаге. Я сомневаюсь, Вайс. Империи вспыхивают и бесследно исчезают. А такие ублюдки живут вечно и никогда не заканчиваются. Но ты хотя бы что-то сделал. Это уже похвально. Улыбнулась Айка и потрепала меня по плечу. Я доложу, кому следует о действиях черной маски. Надеюсь, для всех это будет уроком. Я тоже. На самом деле я звездец кашу заварил. Да если эти бугаи будут меня преследовать до самой смерти, да я же быстрее вздернусь. Черт, надо срочно придумать план. Срочно. Глава 130. Проклятое золото драконов. Часть 11. В полудреме, когда веки стали наливаться свинцом, мы подъехали к горной крепости Барардум, чье величие освещала яркая луна. Да, вот это я понимаю. Само строение было вырезано из скалы и было в виде мощной стены. Такое на границах ставить, ни одна фашистская мразь не пройдет. Так вот, Айка бодро спрыгнула с жеребца и потянула меня за ногу. «Эй, бурерожденный, а ну, слезай!» «Зачем?» — сонно зевнув, поинтересовался я. «Нельзя путникам на конях проезжать. Закон у хафилов такой», — фыркнула она. «Ладно». Я спрыгнул с лошади. Блин, меня пробирал холодок. Сейчас, наверное, 3 часа ночи. Ближе к утру всегда пробирает. Хочется горячего чая или чего покрепче. Айка тянула жеребца за поводья и напряженно поглядывала на миниатюрные бойницы в стенах. Такой крепости точно не страшна осада. Мне аж прям легче стало. От воспоминаний о мадерах по коже пробежали мураши. «Стой, кто идет?» — прокричали со стороны массивной деревянной двери. «Айка Ревендилл, я пришла с нуждающимся», — ответила девушка и, взглянув на меня, прошептала, изображая страдания и нужду в защите. «Понял», — прошептал я в ответ и приготовился притворяться. Дверь распахнулась, и к нам вышла парочка охранников в серебряных доспехах с кучей шипов. Казалось, шипы были повсюду, даже вместе сосков. «Это что, у них фетиш такой, а потом они хлысты достанут? Кто таков?» — поинтересовался стражник с большой секирой. «В наше время с незнакомцами очень плохо, и глазом не успеешь моргнуть, как из-за них неприятности начинаются. Я защищал свой народ, но власти все равно сломали меня», — сухо произнес я и пафосно опустил взгляд. «А ты хорош, пробасил второй стражник с мощным арбалетом за спиной. «Пойдем, князь Лирнархак всегда поможет всем, нуждающимся в защите, а еще выслушает и вином напоит», — подмигнул стражник с большой секирой. «Не время болтать, парни, нам нужно к князю», — холодно произнесла Айка, «а она может сказать по-мужски». «Конечно, конечно, извините за недружелюбность». Стражники повели нас в саму крепость, а внутри было довольно уютно. Барардум был очень похож на маленький городок с узенькими улочками. Всюду горели уличные фонари и бродили стражники в шипастой броне. Это хафилы, они помешаны на... Начало был Айка, но я ее перебил. Шипах, нет, на спасение всех окружающих от тирании. Они искренне верят в то, что являются спасителями человечества в этот скорбный час. Усмехнувшись, ответил Айка. «Защитники, значит, меня же интересовал немного другой вопрос. А почему все эти товарищи не спят? Им что, реально заняться ничем? Ты, право думаешь, почему стража не спит?» Улыбнувшись, поинтересовалась Айка. «Мысли читаешь? Даже жутко стало. Я столько всего с тобой сделал в своих мыслях. Что? Что? Нет, просто ты так смотришь на стражников. Да и на самом деле странно, ведь обычно на ночное дежурство заступает полиция и стража центральных врат. Ну а тут все иначе. Это все из-за их ортодоксальности. Понимаешь, они непреклонно верят, что рано или поздно кто-то рядом с их крепостью попадет в беду». Пожав плечами, ответила Айка. «Поэтому не стоит спать. Ну да, все логично. Ночь собирается, и начинается мой дозор». Айка лишь усмехнулась. А стражники продолжали вести нас по уютным улочкам горной крепости. Напоминала сцены из старых бразильских сериалов. Там тоже бельевая веревка была натянута, как правило, между домами. А еще тут витал аромат вкусной еды. В животе предательски заурчало. «А во, вы хотите закусить?» — поинтересовался стражник с секирой. «Может, сперва в таверну? Мы вас накормим». «О, прошу, не стоит. Нам сперва к князю», — настояла Айка. «А жаль, я бы сейчас заточил чего-нибудь жирненького». Пройдя еще с пару кварталов, мы вышли к невысокой башне, всего этажа на 4. Вход был украшен двумя золотыми грифонами. Вот это произведение искусства. Стражники услужливо открыли пред нами двери и пригласили зайти. Внутри было очень нехило. Правда, больше походило на хижину егеря, элитного егеря. Я бы даже сказал, егерь-майстера. Так вот, все было заделано сосновыми брусьями, длинной от 1 до 3 метров. У дальней стены находился большой камин, над которым висела оленья голова. В центре комнаты стоял шикарный диван, а рядом с ним распласталась медвежья шкура. А князь знал толк в романтичной обстановке. Сонно позевывая, к нам вышел мужчина средних лет. Он был одет в легкий нагрудник с золотистыми вставками. Судя по глазам, не спал мужчина уже чуть больше недели. Он лишь взлохматил темные, словно ночь, волосы и взглянул на нас. «Доброго времени суток, господа. Меня зовут Лир, князь Лир, и я местный за правила». Представился он и поклонился. «Отец, давай без помпезностей. Этому человеку нужна помощь», — произнесла Айка. «Погодите, отец, но они же ни капли не похожи. Папа, кто пришел?» Из соседней комнаты вышла девушка. Один в один Айка, только с распущенными волосами. «Тише, Майли, все хорошо. К нам пришла твоя сестренка». «Сестренка». Девушка вытянула вперед руку и аккуратно пошла вперед. Айка тут же поймала сестру и обняла. «Попалась, Айка. Я так рада, что ты вернулась». Майли начала щупать лицо девушки. «Хэймэм, очевидно, она незрячая, бедная девочка. И я рада видеть тебя. Вон как уже вымахала». Айка повернулась к князю. «Отец, прошу, выслушай Вайза. Он попал в большую беду. Ох, я не собираюсь помогать всяческим бродягам и психам, что по неосторожности убили важную шишку», — раздраженно произнес Лир. «Но, князь, он воевал во имя народа», — произнес один из стражников. «Ай, красава, ай, молодец». «Что?» — лицо князя тут же изменилось. «Воевал за народ? Ах, признаюсь, как только увидел тебя, сразу понял, что ты жертва системы. Пойдем же скорей, я хочу услышать твою историю». «Я, моя решимость сперва начала уходить, но я вспомнил, как Мадеры перехерачили много невинных авантюристов и взял себя в руки. Моя история, она начинается не здесь». «О-о-о, кайфово начал». Князь довольно улыбнулся и захлопал. «Прошу, продолжай, продолжай. Ох, любитель пафоса. Ну, тогда слушай мою историю. Эх, еще бы на гитарке кто-нибудь подыграл фончиком, то вообще бы сказка. Но, лучше закатать губу. Если этот перец может помочь, значит, надо его раскрутить. Серьезно так, раскрутить. Глава 131. Проклятое золото драконов. Часть 12. Усталость уже давала о себе знать. Веки вновь налились свинцом, но Лир был непреклонен. Казалось, его в жизни больше интересовали пафосные истории, нежели чем помощь другим. Он налил мне кубок красного вина и, протянув, с довольной улыбкой, полное ожидание, уселся рядом. Казалось, Лир даже не моргал. Сделав глоток, я почувствовал, как тепло начало разливаться от желудка по всему телу. Кстати, усталость как рукой сняло. Чего только не сделаешь ради интересной истории. Отставив кубок, я продолжил. Когда мы поняли, что девчонка зачарована диадемой, было уже слишком поздно. В итоге, нам пришлось убить ее. Это ужасное преступление совершил не я, один из пацанов. Не помню его имени. Да и он умер потом. Поэтому неважно. Очень жаль. Если бы ты сам завалил дочку господина Бруса, история была еще обиднее и интересней. Выдохнул Лир. Черт, я допустил ошибку. Но с другой стороны, я вообще впервые вижу этого мистера Сэндмана. Вдруг у него выход на этого самого Бруса и он сдаст меня за нихер делать. Так вот, и мы начали придумывать план, как об этом рассказать. Там что-то намутили, это было уже без меня. Я же был заинтересован в освобождении людей в Арканаре от гнета старейшин. Вот это правильно, это плюсик. Удовлетворенно заключил Лир и облокотился на спинку дивана. Чтобы обратить на себя внимание старейшин, мне пришлось залезть в самый глубокий данж. Сперва я не справился. Всю мою команду убили, и я едва сбежал. Кайф, но это не все. Старейшины прознали про мои планы и отвернули от меня население. Меня закидывали камнями и палками. Потрясающе. А тухлые овощи были? Были. Просто восхитительно. Так вот, и когда пришло время действовать, один мудрый старик подсказал мне, что где-то в горах есть деревня, народ которой раньше обслуживал шахтеров. Когда я приехал туда, то увидел разруху. Специально созданное селение для обслуживания шахты было в упадке. Все разрушилось. Тогда я еще сильнее возненавидел старейшин Арканера. Восхитительно. Сраные ублюдки. И что дальше? Глаза Лира блестели. Явно, полувыдуманная история ему нравилась. Скрипя сердцем, я нанял ребят. Я знал, что в одиночку мне не справиться, поэтому предложил им неплохие деньги за помощь. Они, конечно, согласились. Выбора-то особого и не было. И что самое страшное, старейшины выпустили монстров. Те напали на ближайшую деревню и убили там всех. Халиф, да, я слышал про этот кошмар. Дармеры напали и сожрали всех жителей. Это было ужасно. Мы тогда не успели подъехать. Я чуть вены не порезал от чувства вины. Прорычал Лир и злобно глянул на огонь в камине. О, с Хен им бы было о чем поговорить. Конечно же, мы отследили монстров и перерезали всех. А когда вернулись к тому подземелью, то увидели, что кто-то разрушил склеп. Понятное дело, монстров оттуда выгнали. Омерзительно. Вот и я про что. Ну, а дальше мы прошли весь данж, нашли демона и шлепнули его. А когда я вернулся, меня вновь встретили камнями. Я хотел разобраться, за что старейшины так не любят свой народ. Пробрался в башню и встретил там самого главного в Арканаре. Ублюдок так и сказал мне, что специально заселил сюда монстров и пригласил демонов. Мол, утверждал, что они тоже живые. Представляете, ах, скверно пропитало его жалкую душу. Конечно, в итоге мне ничего не оставалось, как убить его. Он грозил моим друзьям. Конечно, я не стал это терпеть. Все правильно сделал. И теперь, за мной охотятся Мадеры, верные псы ордена священных рыцарей его величества. Знаем мы таких, уже сложно назвать их людьми. Скорее у каменного голема больше чувств. Они ищут жертву до последнего. Но это ничего. Мы прикроем тебя, Вайс, защитник простых людей. Спасибо. Внутри стало немного неудобно. Ведь по сути я защищал лишь свой достаток и шкурку. Сегодня выдалась тяжелая ночь, поэтому стоит немного вздремнуть. Айка покажет тебе спальню. Эх, моя старшая дочь редкий гость в нашем доме, ибо выбрала путь авантюриста. Мы ее не осуждаем, а наоборот, стараемся поддержать. Да, я повернулся и оглядел стены. Плакатов с надписями «Авантюризм», «Зло» было порядка 10 штук. Хорошая поддержка. Прям мотивирует стать настоящим авантюристом. Айка, проводи гостя. Завтра нам надо будет посвятить его в хафилы. Посвятить? С опаской сглотнув, спросил я. Именно, посвятить. Это несложный обряд. Просто так нам будет проще тебя защищать. Лир улыбнулся и, похлопав меня по плечу, неспешно удалился в свою комнату. Пойдем, защитник простых людей. Усмехнувшись, произнесла Айка. покажу тебе спальню. Выспись сегодня, а то завтра будет тяжелый день. Погоди, я поднялся с дивана и мы направились к лестнице. А что за посвящение в Хафилы? О, это таинство, которое нельзя придавать огласке. Хитро улыбнувшись, ответил Айка. Все увидишь. Главное, что ты и твои вещи в безопасности. Это точно. Я не стал ей говорить, что они давно в гильдии, ибо мало ли чего. Айка открыла дверь и я прошел в уютную комнатушку с кроватью, небольшой печкой-буржуйкой и настенным светильником. Это Ара, духи солнечного света. Как только не нужен будет свет, просто нажми на выступ. Они сразу погаснут и уйдут спать, пояснила Айка, указывая на светильник, в котором плавали светящиеся пузырьки. Да, ну, хорошо. Я сел на кровать. Какая мягкая и превосходная. Просто прелесть. Быстро сняв с себя костюм ниндзя, я улегся и только хотел задремать, как вспомнил про свет. Блин, его надо выключить. Лениво поднявшись, я ткнул на выступ у светильника, и Ара тут же погасли. Какие удобные товарищи. А ничего, что их тут удерживают. Хотя, может, они тут просто живут. Неизученный вид магических существ, надо будет потом прочитать. Выглянув в окно, я поразился красоте здешних гор. Просто потрясающе. Открыв окошко, я вдохнул свежий прохладный воздух. Прелесть. А в крепости все так же горели уличные фонари и всюду сновали стражники. Светало. Эх, успеть бы выспаться. Закрыв окно, я улегся на кровати и уже готов был сразу перескочить на третий уровень сна, как вдруг дверь скрипнула. В комнату зашел силуэт. Приглядевшись, я понял, что это Айка. Она была одета в ночнушку и ее волосы были распущены. Ау, какой пикантный момент. Ты же не против, если эту ночь мы проведем вместе? Произнесла девушка. Мне показалось, что ее голос стал нежнее. Видимо, совсем истосковалась по мужскому теплу. Конечно, не против. Это удивительно, но классно. Очень хорошо. Айка улыбнулась. Ах, прозрачная пижама, через которую было видно все нежные контуры ее сладкого тела, так и просилась быть снятой. Все мои чресла тут же воспылали. Не бойся, проходи. Более настойчиво произнес я. Блин, куда делась решимость Айки? Я думал, она прям всюду настойчивая баба. А нет, как дело дошло до романтического траха, так сразу вся такая милая и нежная леди. Я не боюсь, произнесла она и щелкнула лямками. Ночнушка тут же сползла вниз, обнажив ее восхитительное тело, что так и сияло в лунном свете. Во рту тут же начала выделяться слюна. Мозг скомкал и выбросил желание поспать. Девушка осторожно подошла и поставила одну коленку на кровать, неуверенно глядя на меня. «Давай же!» Я поманил ее к себе. Небольшая пауза делает желание сильнее. «Ты не слышал об этом?» «Слышал, но сильнее некуда». Я несдержанно схватил девушку и потянул на себя. «Вот это я понимаю. Замерзший, уставший, голодный и злой, но весьма довольный сложившимися обстоятельствами, я положил руку на ее киску. Пришло время пробудить истинный огонь страсти». Глава 132. Проклятое золото драконов. Часть 13. Утро добрым не бывает. Ну как сказать, учитывая то, что с Айкой мы кувыркались часа три, то я успел поспать от силы около двух. Ну, ничего. Теперь я точно буду похож на стандартного Хафила, что день и ночь ждет, когда кому-нибудь рядом с крепостью станет плохо. Открыл глаза я от того, что Айка лежала рядом и смотрела на меня со счастливой улыбкой. «С добрым утром!» – промурлыкала она, поглаживая мое лицо нежной ладонью. «Ты такой бесподобный!» «Спасибо! Ты тоже хороша!» «Ни за что бы не подумал, что ты на самом деле такая нежная и чувственная!» – ответил я и чмокнул ее в щечку. Двери моей комнаты опять беспардонно распахнулись и на пороге стояла Айка. «Так, не время спать, спаситель простых людей!» Глаза девушки округлились от ужаса. «Вайс, Майли, вы че тут делаете?» «Погоди, так ты Майли?» Я с ужасом глянул на девушку. «Конечно, я думала, ты сразу понял». Разочарованно надув губки, произнесла девушка. «Майли, а ну быстро оделась и вылетела отсюда вон!» Злобно прорычала Айка. «Во, узнаю знакомый тон. А я то думаю, что с ней случилось. Но сестра, он сделал мне ребеночка и теперь не сможет с тобой странствовать. По законам горной крепости, он должен остаться со мной», — жалобно пропела Майли и вцепилась в меня. «Ах вот, значит как, опять происки отца. Но я не думала, что у него настолько крышу сорвало, что он и тебя подложил под незнакомца». «Ну, подложилась я сама. Мне дали специальные таблетки, чтобы Вайс резко уснула, на утро ничего не помнил. Мне просто надо было полежать рядом». «Ах ты, сучка слепошрая!» Ярость так и сочилась из Айки. «Он не мой компаньон. Это во-первых, а ты чертова развратница. Это во-вторых, я не развратница. Просто он так красиво говорил, что я решила взять его член себе в рот. Сухо выпалила Айка и отвернулась. Я не брала его член в рот, вернее, два раза не считается. Не зли меня, Майли, ты моя родная кровь, мой самый любимый человек, и тут такая подстава. Что мне теперь думать? Хотя, что тут думать, ты выросла такой же развратной сучкой, как и отец. Ох, сейчас я ему устрою. Я не заканчивал в нее, Айка, я ничего не делал, прокричал я в ответ. Что тут происходит? В комнату вальяжно зашел Лир. Хэймэм, а ты, Вайс, вижу, времени зря не терял. Значит, можно поздравить тебя с вступлением в нашу семью, но учти, теперь ты не сможешь путешествовать с Айкой. Аркх, Айка, что есть силы, ударила кулаком по стене. Папа, пойдем поговорим, Вайс, а мы как-нибудь, ну это, сможем повторить, промурлыкала Майли. Нет, злобно фыркнул я и направился одеваться. Прости меня, вдруг произнесла она. Чего это вдруг? Просто, когда мама умерла, в крепости стало очень пусто и одиноко. И я, и отец почувствовали это. Да и к тому же, если он вдруг погибнет, то кто будет управлять крепостью? Слепая дурочка, прошу, не дави мне на жалость. Просто не надо было врать. Ты симпатичная, и я в любом случае бы тебе не отказал. Правда? Правда. И учти на будущее. Совать пальцы в ответ не стоит. Ладно, я поняла. Обрадованно произнесла девушка. Вот так, сидя на коленях, в чем мать родила, и счастливо улыбаясь, она очень напоминала мне собачку. Ей бы еще хвостик и ушки, и вообще прям вылитая собачка. Погладив ее по голове, я направился вниз. Похоже, в гостиной разворачивалось семейное сражение. В ход шло все, и посуда, и элементы декора. Сколько можно говорить, я никогда не вернусь в крепость, злобно кричала Айка. Да пойми же ты наконец, если меня не станет, кто позаботится о Майли, кто возьмет управление крепостью? Не сдавался отец, надо было раньше думать, злобно произнесла девушка. Когда ты отпускал маму на сражение, но, оборона князя пала. Он сел на диван и с каменным лицом уставился на огонь в камине. Нечего больше сказать. Да, холодно произнесла Айка. Вот тогда и мне ничего не говори. С этими словами она вышла из башни, громко хлопнув дверью. Синдром подростка какой-то. Извините, князь, аккуратно произнес я. О, зятек, лицо Лира тут же просияло. Вот это мастер по смене эмоций. Простите, что вмешиваюсь, но не будет ли разумным дать дочери то, что она хочет, а она уже все получила? Просто, я не понимаю. Джейн была очень храбрым и достойным воином. Ее сила приравнивалась к силе 10, а может и 15 стражников. И она жила битвой. Ее сердце горело от осознания того, что она может помочь или защитить. Джейн пала в бою, как истинный герой. И с тех пор у Айки что-то сломалось в душе. Я понимаю, что потерять мать очень тяжело. Для нас всех это было ужасной трагедией. Но теперь я не понимаю ее. Она стала авантюристкой. Ходит с вами по рейдам, рискует жизнью. Она сама словно бы превратилась в свою мать. И все наши разговоры о том, что стоит подумать о будущем, кончаются истериками и скандалами. И ты не смотри на все эти плакаты. Я уважаю авантюристов, ибо они делают мир чище. Но Айка, мы не переживем, если и ее не станет. Я понимаю, ответил я и присел рядом. А что, если мне поговорить с ней, она никого не слушает, меня послушает. Теперь-то у меня в голове вырисовалась картина. Хафилы, дураки, готовые пожертвовать жизнью ради спасения другого. Все эти ее торговые махинации были для помощи соратникам. То, что она так резко вылетела на лошади и помогла мне спастись из города, это не алчность, это ее искреннее желание помочь. Будет прекрасно. Лир резко подскочил. Но время не ждет. Нужно сделать тебя настоящим хафилом. Простите, а что с этим посвящением? Сейчас все увидишь. Лир загадочно улыбнулся. Ох, что-то у меня нехорошие предчувствия насчет этого всего. Глава 133. Проклятое золото драконов. Часть 14. Как я и предполагал, посвящение в хафилы – это какой-то лютый пиздец. В итоге, я стоял по пояс голый и по колено в грязи. В руках у меня было ебаное лассо. И что мне нужно сделать? Правильно, какую-то невменяемую дичь. А именно, поймать свинью. То есть, когда лассо будет на шее у свиньи, посвящение закончено, и я, типа, настоящий хафил. Как же это круто и воистину полезно. Итак, сегодня Вайс Бурерожденный докажет нам всем, что достоин носить гордое звание хафила. произнес Лир, и толпа зрителей, состоящая из стражей и жителей крепости, взорвалась бурей аплодисментов. «Вот это я понимаю, поддержка. Конечно, я выглядел глупо, но что поделать, если так они на некоторое время прикроют мою задницу, то почему бы и нет? Выпускайте свинью!» — закричали зрители. Стражник в мощной броне дернул за веревку, и ворота загона поднялись. На поле вбежало нечто. Конечно, отдаленно оно напоминало свинью, но скорее вепря. Настоящего, блядь, вепря. Серая кожа, мощные клыки и взгляд, наполненный яростью. Походу, это он будет меня ловить, а не я его. Рев толпы немного подзадорил меня, а еще больше подзадорил кабана. Он выдыхал из ноздрей пар и злобно пялись на меня, начал копать землю передним копытом. «Давай, Вайс, этот самый маленький, с ним бы и ребенок справился», — прокричал Лир. «Ага, ребенок», — выдохнул я, согнув ноги в коленях. «Блин, если все получится, обожрусь сегодня котлетами из свинины, а лучше нормальную свиную отбивную закажу». Кабанчик, видимо, прочел мои мысли и с диким визгом бросился в атаку. Едва увернувшись, я окунулся по уши в грязь. «Черт побери, во у него дури». Кабан резко затормозил и, развернувшись, вновь бросился в атаку. На этот раз я попытался набросить ему на шею петлю. Увы, грязь была слишком скользкая, и я промахнулся. Кабан ловко перепрыгнул через меня и врезался в деревянное ограждение. Толпа ликовала и безумствовала. Казалось, что добрые и услужливые хафилы копили в себе ненависть и теперь выливали ее на грязный ринг. Ладно, раз пошла такая пляска, почему бы не порадовать людей? Я вновь попытался сосредоточиться на злобном звере, но на этот раз он бежал четко в мою сторону. «Давай, давай, Пиппа!» Я прыгнул вперед, но вместо лобового удара проскользнул по телу кабана. А во, так в этом вся соль, надо было сразу обмазаться грязью и атаковать. Наверное, в этом посыл хафилов. Мол, не заморавшись, до цели не дойдешь. Странная идеология, но, видимо, каждому свое. Дождавшись, когда кабан развернется и вновь побежит на меня, я целенаправленно прыгнул на него, и голова наконец пролезла в шею. «Он это сделал!» — заверещали зрители, и я буквально утонул в овациях. «Да проще пареной репы!» Кабан долбанул меня по ноге и унесся обратно в загон. «Твою ж дивизию!» «Ну что, Вайс, ощутил всю прелесть нашего посвящения?» Довольно усмехнувшись, спросил Лир. «О, да, князь, вы хотели сказать, что без грязи не добьешься успеха?» «Нет, суть не в этом. Если ты готов заняться бесполезной, но сложной работой, ради достижения цели, значит, твое место среди нас. Заебись!» Не выдержав, произнес я. «Ну как так-то?» Отмахнувшись от рукоплескавших стражей и жителей крепости, я направился к умывальне. Надо бы смыть с себя всю эту грязь. По дороге мне попалась Айка. Она казалась мне единственным адекватным человеком во всей этой хафилской тусовке. Да и чувство благодарности за спасение жгло меня изнутри. «Айка!» — окликнул ее я. «О, отлично выглядишь!» «Весело было?» — злобно усмехнувшись, поинтересовалась она. «Да, в целом неплохо. Но главное, что я поймал эту чертову свинью. Молодец! Ты что-то хотел? Если честно, я тебя раскусил!» Хитро улыбнувшись, произнес я. «Так-так-так», девушка скрестила руки на груди и удивленно взглянула на меня. «И что это значит? На самом деле ты добрая душа и истинный хафил. Ты спасла меня не ради вещей, а из-за искреннего желания помочь. Спасибо тебе большое. Да и, это хорошо, ведь все вещи я уже передал в Сардак». «Что?» В голосе Эйки слышалась нарастающая злоба. «Что ты сейчас сказал? Ну, я благодарен тебе. Ты спасла меня. Ну ты и урод!» Айка размахнулась и зарядила мне по шарам с ноги. Дикая боль тут же ушла в почки, а я упал на колени. «За что? Что не так, Айка? За что ты так со мной?» — прокряхтел я. «Я спасла тебя только из-за вещей. Ты приносил мне доход, а без них, да кому ты вообще нужен? Ох, как вы все меня бесите!» — рыкнула Айка и утопала к башне. «Вот сучка, да какой из нее хафил! Бля, вот сейчас реально ощущался упадок сил. Изваляли в грязи, так еще и по шарам заехали. Вайс, ты как?» Лир подбежал ко мне и принялся бить по пяткам. «Живой?» — она долбанула по самому дорогому. «Стерва!» — прокряхтел я. «Ничего, мне она уже раза три так заезжала. Не может простить, что мама, увы, не единственная женщина, и из мертвых ее не вернешь. Конечно, я люблю ее и по сей день, но великий мужик во мне просится на свободу. Ходите по кабакам? Зачем? У меня есть подружки. Майли их не видит, но частенько спрашивает, что так сильно скрипит в моей спальне. А когда приезжает Айка, Я выгоняю их из дома, все понятно, удар у нее, ух. Я поднялся и проверил, все ли цело, хвала небесам, но лучше такое не повторять. Еще бы, она ж волшебный кузнец, это еще хорошо, что с ноги, руки-то у нее, бррррр. Лир поежился, ох, спасибо, князь, без вас я бы тут еще долго лежал. Да не страшно, я вообще стараюсь быть ближе к народу, это прекрасно, знаете, что им нужно и проводите соответствующие реформы, нае, дело не в этом, просто народ может рассказать воистину потрясающую историю о несправедливости, а несправедливость, она такая, она повсюду, обожаю ее, вернее, ее проявление. Лир широко улыбнулся, извращенец, блин, я бы лучше никогда с ней не пересекался, не выйдет, Вайс, мир он такой, либо ты сидишь тихонько, ниже травы и тише воды, либо высовываешься, чтобы получить большее, и жизнь тебя выворачивает по полной, поверь, так оно было, есть и будет всегда, печально, наоборот хорошо, зато истории, как помещики, дворяне, управленцы и короли издеваются над обычными людьми никогда не угаснут. Это же восхитительно. А вы сами издеваетесь над своими гражданами? Я? Нет. Они мои сокровища. Я их очень люблю. Говорю же, получаешь удовольствие от того, какие они там все злые и жестокие, а ты не такой. Ты добрый и хороший. Усмехнулся Лир. Как-то самовлюбленно и лицемерно. Возможно. Но вообще, у нас нет на это времени, Вайс. Ты еще не закончил обряд, чего, вы же говорили, что это все, не совсем, то есть свинья, это не конец, это лишь первая часть, а сколько их всего, две, хвала небесам, и что во второй части, иди отмойся, а потом приходи ко мне, я тебе все расскажу. Лир хитро улыбнулся и поспешно удалился, вот ведь прохвост, надеюсь мне не надо будет опять ловить кабанов, на удивление, второй частью посвящения оказалась помощь нуждающимся. И конечно же, тут было нечто вроде своей собственной гильдии, которая собирала квесты со всей округи. Я направлялся в местному архиварию, который занимался распределением заданий между стражами. Находился он в старой мельнице. Осторожно постучав в древнюю поросшую плесенью и мхом дверь, я вошел. Тут было темно, и лишь в конце коридора виднелись отблески света. Я направился туда и остолбенел. За огромным столом сидел Рахнит в остроконечной шляпе и писал что-то на потрепанном пергаменте. Когда я зашел, он медленно повернул на меня четыре пары красных глаз. «Новый, Хафил», — проскрипел Рахнит и сузил два самых больших глаза. «Что ж, проходи, не стесняйся. Меня зовут Кхит, и я местный архиварий. Слежу за памятью этой крепости, а также распределяю задания между стражами. Ты у нас, значится, проходишь посвящение, все верно. Меня зовут Вайс, Вайс Бурерожденный, защитник простых людей», Кхит улыбнулся жутким клыкастым ртом. «Молва о тебе дошла и до моей старой головы. Князь очень гордится тобой. Правда, даже как-то неловко. Не стесняйся, несправедливости много. А вот борцов с ней, раз-два, да и все». Арахнит почесал длинной лапкой за ухом. «Ты у нас, значит, любишь народ спасать? Есть у меня тут одно несложное задание, только не выше низкого ранга. Я еще свежий, так сказать, это понятно. А ведь я тебя насквозь вижу, парень». Кхит порылся в стопке бумаг и вытащил небольшой кусок пергамента. «Вот, возьми, выгнать лютоволков с небольшого земельного участка, именно, в округе много земледельцев, что бежали от войны в Кронаге. Наш король великодушно выделил им земли в горах, чтобы те могли и дальше выращивать зерновые культуры. Погодите, но тут же скалы, разве же здесь что-нибудь растет? Еще раз повторяю, наш король великодушно выделил земли на горе, земледельцы счастливы, ну, по крайней мере те, кто не умер от голода. Да что за издевательство над людьми, молодой человек, попрошу не путать великодушие с издевательством. Если бы они погибли в Кронаге, то не смогли бы заплатить налог в казну, а так, они исправно платят. Пока живые, ладно, я не хочу вдаваться в подробности местного управления, где мне найти участок с лютоволками, вот карта с отметкой, иди туда, и пусть все боги поддержат твою силу духа и опыт, благодарю, я поклонился и вышел из мельницы, значит, лютоволки, по книгам и фильмам, они ничем не отличались от стандартных серых волков, единственное, что только размерами, лютоволки были огромны. Некоторые особи могли достигать 2 метров в холке. Настоящие монстры. Взглянув на карту, я нашел Барардум и от него шла тропинка. Мили 2, а может чуть больше. И как раз там расположен сей участок. Что же, значит пора в дорогу. Среди скалы горного мха можно было встретить небольшие, полуразваленные домики. Завидев меня, люди, как правило, торопились спрятаться. Сперва я подумал, а почему, хафилы же несут людям мир и справедливость. А потом, взглянув на свое отражение в луже, понял, я до сих пор был одет, как ниндзя. И почему они мне не дали свою шипастую броню? Мда, с таким отношением местных жителей, я никогда не стану Хокаге. А, уже устаревшая шутка, да ладно, иногда можно и баян запустить. Небо хмурилось, облака затянули все серым металлическим куполом. Наверное, скоро дождь пойдет. Как-то здесь все заунывно. И тут, мое внимание привлек заяц, что выскочил на обочину. Он внимательно смотрел на меня. Чей ему надо? Может, стоит поймать и сожрать его? Заяц продолжал внимательно смотреть. Что-то тут нечисто. Ой, нечисто. Ну нафиг, лучше обойду этого зайца стара. Не успел я додумать, как его схватил мощный язык и уволок в кусты. Ужас. Надо поскорее дойти до нудного места. Я даже боюсь представить размер твари, которая имеет такой мощный язык. Какая-нибудь гипержаба. А вот наконец-то показались огни домика моих клиентов. Кстати, в сравнении с остальными, он был намного красивее и надежнее. Был выполнен из цельного белого камня, а на крыше все выложено идеально ровными досками. Вот это я понимаю. Возможно, местные барыги. Иначе, откуда у них деньги на такую хату? Открыв калитку, я прошел к дому и постучал в дверь. Внутри послышалось ковыляние и мне открыли. На пороге стояла женщина лет 40 на вид. Утомленный жизнью взгляд немного прояснился. Ее высохшие губы растянулись в улыбке. «Вы из крепости, верно?» «Да, меня зовут Вайс. Я пришел разобраться с лютоволками. А меня зовут Азина. Наконец-то, проходите». Женщина пригласила зайти в дом. «Хэй-мэм, даже внутри было все очень уютно и красиво. Леонард, посмотри, кто к нам пришел. О, страж из Барардума здесь всегда желанный гость», — произнес седовласый мужчина, что сидел в кресле и читал газету. «Не угоститесь ли медовым ликером? Благодарю, но мне бы лучше сразу к лютоволкам». Правда, женщина была удивлена. Обычно стражи сидят до победного и нехотя уходят на задание. «А вы, точно Хафил?» «Конечно, иначе откуда бы я узнал, что вам необходимо прогнать лютоволков с участка?» «Действительно, Леонард, покажи стражу, где эти исчадия ада». «С радостью». Мужчина встал и направился к выходу. Мы обошли дом и направились в лес. Здесь росли деревья, кусты и высокая трава. «Как давно эти животные начали вас беспокоить?» — поинтересовался я, наблюдая за местными красотами. «Относительно недавно. Я и не думал, что они так облюбуют нашу пашню. А все дело в чем? Тут первая лесополоса на 200 миль. Есть определенная живность. Зайцы, белки, арбожабы и коричневые лисы». «Погодите, арбожабы? А это кто?» «О, редкие и очень опасные существа. Они, обычно, встречаются на болотах. Едят маленьких зверушек, белок, зайцев. Лучше не попадаться им на глаза. Они могут плеваться кислотой». Меня как-то раз поприветствовала одна арбожаба. Леонард приподнял штанину и показал обезображенный участок ноги. «Ужас, это еще повезло. Рядом был лекарь, Верниря. Но, увы, не выдержал конкуренции с лютоволками. Ушел? Да, в мир иной. Загрызли его. Я только сапог с ногой нашел. Злые они, свирепые. Никогда не видел настолько злобных животных». Пожав плечами, произнес Леонард. «А что вы тут выращиваете? Зерновые культуры? Ага, не растет тут ничего». Его величество не тем местом думал, когда земледельцам территорию распределял. Усмехнувшись, ответил Леонард. «Тут же скалы, а торфяники настолько бедные, что даже и лес тут такой, очень редкий. Из всего, что тут проросло, травы для знахарей, больше ничего не растет, лекарственные, можно и так сказать». «Ну», — Леонард остановился и указал на небольшую поляну. «Сюда они наведываются, ну, очень часто. Как закончишь, приходи, мы в долгу не останемся». «Хорошо». Меня прям пробило ощущение дежавю. Спешлоу, мать их за ногу. Эта тетиха столкнула меня в колодец с алтарем. Но тут вроде все нормально. Когда Леонард скрылся, я уселся на пенек и начал ждать. Интересно, когда они появятся? Буквально через 20 минут кусты начали шелестеть. О, похоже, пришло время. Я резко поднялся и вытащил бастард. Сейчас волки отгребут по мохнатым задницам. Кусты разверзлись, и на меня вышло нечто. Внутри все заледенело от ужаса. Это был волк, только не два, а метров 5 в холке. Белый, словно снег, он злобно смотрел на меня и скалился. «Песик», — улыбнувшись, произнес я. «Не бойся, я ничего не сделаю, и ты мне ничего не делай». Волк лишь зарычал, а я понял, что попал по самое «не балуйся». Он начал подступать ко мне. Ох, лишь бы не попасться в эти огромные зубищи. Мигом все тело перекусит. Надо как-то его отвлечь. Как-то так, чтобы я в этом вопросе не участвовал. Приспустив перчатку, я провел обряд призыва детей глины. Земля забугрилась и, превратившись в огромную задницу, начала извергать из себя их. Ходят слухи, что именно они в 1380 году помогли оттеснить войска хана Мамая во время Куликовской битвы. Но это не точно. И лишь одно мы знаем наверняка, их зовут боевые гномы-пидорасы. Анальная ярость. Славься большой размер. От боли до наслаждения, один миг. Сокрушительной силой, гномы налетели на лютоволка и достаточно быстро обратили его в бегство. Так, а вот теперь начинается самое интересное. Он явно бежит к своим, значит, нужно бежать за ним. Мы с гномами пустились в погоню. Лютоволк был быстрым, но плотность деревьев увеличивалась и сильно замедляла его. И вот, мы наконец набрели на огромную поляну, где сидела с дюжину этих красивых, но очень опасных зверей. Завидев гномов и меня, волки повскакивали со своих мест и хотели пуститься в атаку, но против такой голубой мощи не устоять. Мои друзья буквально разносили волков. Как говорится, да полетят клочки по закоулочкам. Гномы хорошо справляются с противником, который значительно превосходит их по размерам. Маленькие, проворные и до безумия жестокие, они быстро взбирались на жертву и проникали в уши, глаза и ноздри. Лютоволки были в ужасе и довольно быстро убежали. Так-то, проще паренной репы. Гномы, весело смеясь, побежали обратно, к своей родной жопке. Они так мило десантировались в нее. Убедившись, что лютоволков больше нет, я направился обратно в дом Азины и Леонардо. «Рады видеть тебя, страж», — улыбнулся Леонард. Он стоял во дворе и убирал засохший мох. «Лютоволков больше нет, да и вряд ли они сюда вернутся», — гордо заявил я. «Еще бы, увидев боевых гномов-пидорасов, никто бы не вернулся». «Благодарю, страж, зайди в дом, Азина отблагодарит тебя», — произнес мужичок и принялся дальше убирать мох. «Что-то мне очень не понравилась вся эта затея с благодарностью». Сразу вспомнился момент из «Всегда говори да», где главный герой не смог отказать своей соседке и помог бабуле повесить полку. Она там отблагодарила его, очень интересным способом. Так вот, аккуратно зайдя в дом, я увидел, что Азина стоит возле стола и режет овощи. «О, страж, как все прошло?» Улыбнувшись, поинтересовалась она. «Прекрасно, лютоволки изгнаны. Замечательно. Дело в том, что хафилы обычно едят за семерых, а ты ничего не взял взамен. Поэтому вот тебе хотя бы золото». Женщина подбросила мне в руки мешочек. «Там немного, но думаю, на карманные расходы хватит. Благодарю». Я поклонился. Если честно, то от мешочка немного воняло. Попрощавшись с добрыми хозяева участка, я отошел на несколько сотен метров и раскрыл мешочек. «Хмм, золотые монеты, обычные солиды, но что же от них так прет? Причем запах такой, мерзкий какой-то, но с другой стороны, деньги не пахнут». Я направился обратно в Барардум. «Мда», Лира задаченно смотрел на мешочек. «И ты принял деньги за безвозмездную помощь? Ну, а что оставалось делать? Они пожаловались, что обычно, стражи едят за семерых. Я это исправлю», — недовольно фыркнул князь. «И тем не менее, если хочешь стать настоящим хафилом, то откажись от денег в качестве награды. Возьми что угодно, но только не проклятый металл». «Но почему? Они же от чистого сердца». «От чистого сердца, говоришь?» Лир вновь озадаченно взглянул на золото. «Ты знаешь, друг мой, я, конечно, перевалю это дело на то, что ты неопытный, а семейка кров просто уже слишком старая, чтобы различить настоящие солиды от подделки из проклятого золота драконов». «Подделки? Вы серьезно?» «Конечно, это не настоящие солиды, они не участвуют в обороте. Но какая разница?» Я вытащил одну из монеток и попробовал на зуб. «Золото же, не бери это больше в рот, прошу». «Ладно, что уж тут», — я пожал плечами и бросил монетку обратно. «И что мне теперь с ним делать? Лучше сдать его драконам. Проверки бывают раз в квартал. Прилетает одна из этих мерзких чашучатых тварей и начинает рыть всю мою бухгалтерию. И ты знаешь, стоит ошибиться в одной цифре, как тут же навешивает штраф. И их бывает так много, что казна заметно пустеет. Гнет драконов в виде налогов, так еще и проверки. Если они найдут у меня проклятое золото, то я могу встрять. Причем очень серьезно». Лир взглянул на меня. «Унеси его отсюда, я тебя прошу». «Да нет проблем, а мне его просто отдать? Ближайшая драконья синагога в 7 милях отсюда. Можешь взять лошадь и доехать верхом, чтобы быстрее было. Драконы просто поменяют его. В награду за то, что очередные проклятые монеты были обнаружены и выведены из оборота. Ты же не виноват, что тебя накололи. Вы же сказали, что эти товарищи слишком старые. Да-да, ладно. Сейчас не время искать виноватых. Просто иди и сдай его. Лир обреченно выдохнул и отвернулся. Что же он так злится-то? Ладно, делать нечего. Я пожал плечами и, взяв мешочек, направился к выходу. Насвистывая арию, улица рос, я брел по вечерним горам. Изредка, сквозь пелену дождливых облаков прорывалось солнце. Я же хотел поскорее добраться до синагоги. Единственная проблема. В общем, тут проще рассказать. Айка выдала мне лошадь. После того, как я рассказал ей про вещи, она со мной не разговаривала. С другой стороны, а че она кипишует? За ними же можно сходить. Вот дурная моська. В итоге, она выдала мне серую лошадь. Я залез на нее и гордо поскакал по заданному направлению. Скакал долго, 100 метров. Затем лошадь резко остановилась и начала падать. Я не на шутку перепугался. Когда я слез с нее, она вроде выправилась. «Ты че, не можешь больше идти?» – спросил я. Лошадь лишь фыркнула. «Ну, заебись». Я попытался оттащить ее обратно в крепость. Не шла, зараза, только вперед. Что же, делать нечего, я повел ее дальше. И вот, мы прошли почти 7 километров. Завидев огромный замок с вытянутой башней, где была куполообразная крыша, лошадка резко вырвала у меня из рук поводья и убежала. От сучка. Такая же, как и Айка. Я начал подходить ближе. Если честно, то я никогда раньше не видел настоящих синагог. Слышал про них массу шуток, но вживую никогда не видел. По размерам она была просто невероятная. Еще бы, ведь здесь тусуются драконы. Я вспомнил того, что прилетел на ярмарку. Жуткая зверюга, а подобных тут много. В поджилках немного затрясло. Еще бы, я же не знал, как меня тут встретит. А еще эти двери, блин, в высоту 30 метров, не меньше. Когда я подошел к синагоге ближе, то понял, что это просто небоскреб. Рядом со входом лежал алкаш и посасывал нечто странное из грязной бутылки. Интересно, как он сюда попал? Я подошел к дверям и начал стучаться. Выходило не очень, толщина дерева была невероятной. Но тем не менее, внутри кто-то зашевелился и спустя мгновение, врата распахнулись. Огромная шипастая морда выглянула и начала озираться по сторонам. «Эй, я здесь!» Прокричал я и махнул рукой. Морда так и не посмотрела вниз, а затем ушла обратно и двери захлопнулись. Я вновь начал стучать, но теперь никто не открывал. Что? Пришел менять проклятое. Ик, золото? Поинтересовался бомж. Типа того. Они всегда такие гостеприимные. О, он тебя просто не заметил. Подумал, что показалось. И что мне теперь делать? Ик, у меня идея. Ик, вон там есть труба. «Видишь, из земли торчит?» Алкаш указал на изогнутую трубу, что торчала возле мощной стены. «Попробуй там пробраться. Это, ик, типа, тайный вход, правда? Ну, пойдем посмотрим». Если честно, то я с недоверием относился к подобным личностям. Во-первых, я не знаю, как его сюда занесло. А во-вторых, вдруг у него белка? Подойдя к трубе, я прыгнул и, подтянувшись, заполз внутрь. Темно здесь. Включив ночное зрение, я направился дальше. Под ногами то и дело встречались застывшие лужи золота и кучки платины. Вероятнее всего, у них там кузня или какая-то металлопереработка, а отходы сливают сюда. Точно, так оно и есть. Затем труба стала уходить вверх. Вот тут-то мне опять пригодятся когти. Они хорошо врезались в чистое золото. Поднявшись, я вновь прошел 10 метров по прямой. А вон и свет. Значит, я дошел. Поднявшись, я понял, что нахожусь в центре огромной чаши. Вокруг были белые стены и чем-то дико воняло. Мощная дверь в зал распахнулась, и внутрь забежал настоящий дракон. Он был темно-зеленого окраса. На его голове был маленький цилиндр, а по бокам свисали пейсы. «Ох, сейчас взорвусь!» Прокряхтел он и начал устраиваться огромной жопой на чашу, где находился я. «Твою ж мать!» Я припустил обратно. До моих ушей донеслись жесткие туалетные трели. Что он съел? Цистерну горохового супа. Но самое страшное не это. После возгласа «Ох, заебись!» В трубу потек расплавленный металл. «Твою ж мать!» Он тек прямо за мной. Я припустил к выходу. Благо, что тут все вниз. Поэтому я быстро скатился, а затем вылез из трубы. Осознание пришло внезапно. Дракон обосрался. платиной, а золото, выходит, что, не повезло, усмехнулся алкаш, обосрали тебя, погоди, то есть платина, это их, все верно, малыш, платина, дерьмо, а золото, моча, ахахахахаха, поэтому проклятое золото издают обратно, понял, алкаш громко расхохотался, ах ты свинья, заставил меня по канале лезть, я схватил алкаша за ворот, ау-ау, без рук, я вообще-то полицейский из Хамлифа, так что не стоит тебе со мной, ик, связываться, алкаш показал значок, ладно, живи, я отпустил копа и вновь направился к двери, теперь то я до них точно достучусь, и плевать мне на все, активировав огненный удар, я начал долбиться, дверь вновь открылась и шипастая морда начала оглядывать все вокруг, я хочу удвоенные налоги, заверещал я, дракон тут же посмотрел вниз и резко опустил страшную голову. «Привет, юный мечник, ты хочешь двойные налоги? Ага, а еще у меня есть проклятое золото, я вытащил мешочек из-за пазухи, таки прекрасно, мой друг, заходи, не стесняйся». Дракон резко поднял голову и поманил могучей лапой за собой, «Учти, у нас просто так не входит, нужно сделать взнос размером в 2 солида». «2 солида», я сперва возмутился, ну а потом подумал, если они поменяют золото на настоящее, то я в любом случае останусь только в плюсе. Да, без проблем. Пойдем к Раввину. Он должен зафиксировать случай сдачи проклятого золота, произнес дракон. Ага, я вытащил 2 солида и бросил их в небольшой ящичек. Мы шли по огромному собору. Всюду были скамейки, рассчитанные для посетителей от 20 метров и выше. Чуть поодаль была сцена с небольшой стойкой. Мы прошли все это великолепие и очутились в кабинете с кучей книг. Раввин, я привел к вам обменника, произнес дракон и поклонился. Прекрасно, Мойша. Из книг вылез здоровенный дракон серого окраса. На его голове красовалась капелла с широкими полями, а на шее был одет шарфик с крестами. Он медленно подошел ко мне и тихонько произнес. Как зовут тебя, мой мальчик, Вайс? Благоговея от размеров этого существа, ответил я. Прекрасно, Вайс, ты помог нам вывести из оборота проклятое золото. Если честно, мы боремся с ним уже давно, но жадность поработила сердца людей. Печально это видеть, Раввин, а вы сможете поменять? Конечно, друг мой, давай мешочек, а на выходе тебе все вернут. Благосклонно улыбнувшись, ответил дракон. Благодарю вас, я низко поклонился. Блин, дракон, это же жесть, и я так просто с ним разговариваю. В итоге, он погладил меня по голове огромным когтистым пальцем. Ступай, друг мой, и помни, добро превыше денег. Да, я развернулся и направился к выходу. Там стояла огромная статуя. Это был толстый мужик с кувшином.